«Да, конечно. В общем, не далее, как сегодня утром, еще до похорон, заявляется ко мне некая мадам Шерстнева, Нина Николаевна, пышная блондинка в самом соку, и непринужденно так спрашивает: ну, как у нас продвигаются дела с постройкой моего коттеджа в городе Подольске?» Я ежу, понятно, сразу подставил член к носу и понял, что раз несчастная эта Шерстнева есть первая жертва Стригуновского апокидона. Ну и наивно так отвечаю: простите, гражданочка, но вас я вижу в первый раз, и никаких обязательств вам не давал. А она, баба, видать, тертая, мне выдает: вы-то, конечно, не давали, но вот ваша фирма в лице Стригунова АО выдала мне финансовый документ, который гласит, что вы обязуетесь выстроить мне дом в Подольске до июня месяца, за что я и уплатила аванс в сумме 150 тысяч рублей. Извольте взглянуть, вся документация в полном порядке. А чего мне глядеть, когда я и так все понял с полуслова? Говорю ей: вам нужно дождаться самого Стригуна и с ним все решить, потому как мы не вмешиваемся в дела друг друга, чтобы не произошло путаницы. В общем, наплел ей три короба и с трудом выдворил, но пока продолжался весь этот балаган, я, между прочим, сумел сделать с документа несколько ксерокопий. Так вот, я и подумал, может, один экземпляр прихватишь с собой? А зачем? Наивно улыбнулся я. Ведь по нашей устной договоренности я просто должен установить возможное место проживания твоего вороватого зама. Да, это так, засуетился Говоров. Но, может быть, тебе случайно представится удобный случай, и якобы от имени мужа Шерстневой ты на него надавишь? Полная чушь. Я на него надавлю, а он меня попросту придавит. Я не считаю его крутым. Да и твой гонорар в этом случае смотрелся бы гораздо внушительнее. Нет, давить будешь сам. А бумаги на всякий случай я возьму. И напоследок хотел бы предупредить, что за твоей шарашкой будут наблюдать. Если затеял какую-то чехарду, которая угрожает моей жизни, то с тобой поступят аналогично. Это что, угроза? Нет, дружеское предупреждение. Напрасно, у тебя нет никаких оснований говорить мне такое. Конечно, это я так, на всякий случай. А случаи, как известно, бывают всякие. Домой я приперся глубоко за полночь. Тихо, чтобы не потревожить чуткий сон Милки, разделся, минуя спальню, сквозняком ушел на кабинетный диван и провалился в сон. В черной, удушливой от цветущей сирени ночи два мордоворота тащили меня на казнь. Дорога была длинна, и то ли от этого долгого пути, то ли от предстоящей смерти, чувствовал я себя дискомфортно, а порою просто скверно. Я удивлялся, зачем им понадобилось тащить мое измученное тело долгие километры, когда легко и логично было бы кончить меня прямо здесь, среди пьянящего аромата горной сирени. Дорога шла под гору и была каменистой и трудной, как вся прожитая мною жизнь. Почему-то перед смертью нестерпимо захотелось пить. «Мужики», — попросил я униженно, — «зачем вы ведете меня так далеко?» «Не твое собачье дело», — гаркнул толстый, злой киргиз. «Убейте меня прямо здесь, вам же легче будет». «Заткнись, неверный», — заорал его товарищ. «Когда нам будет легче, мы знаем сами». «Тогда дайте воды попить, у меня в горле пересохло». «Ха-ха-ха-ха!» Мефистофельским смехом захохотал невесть, откуда взявшийся Стригун. «Мужики, он просит воды! Козел! Сейчас у тебя ее будет столько, что хватит до самой смерти!» Почти сразу я понял причину его дурацкого хохота, потому что мы вдруг оказались на высоком берегу Иссык-Куля. Глубоко внизу плескалась его холодная и недобрая волна. Повалив меня на песок, лиходеи споро привязали к моим ногам кусок бетона и со смехом столкнули с крутого берега. Падая, я зацепился путами за какое-то жалкое деревце и теперь висел над бездонной пучиной вниз головой. Однако я четко понимал, что долго так продолжаться не может. Хилое деревце под моим весом дергалось и противно трещало, а мои палачи, заметив свою оплошность, старались поскорее ее исправить. На фоне лунного блина они злобно прыгали и швыряли в меня камни. Особенно старался стригун, и именно его камень попал в меня первым. Но дерево пока еще держалось, и это непредвиденное обстоятельство взбесило его еще больше. «Убью, паскуда! Лучше-то не по-хорошему!» — орал он в полном безумии. «Или я тебя пристрелю, сволочь неумытая!» «Не надо!» — закрывая голову руками, слезно молил я. «Подождите чуть-чуть! Дерево скоро само сломается, и я постепенно и естественно утону!» «Я тебе покажу, потаскун неумытый! Мерзавец недоделанный! Убирайся вон, чтоб глаза мои тебя не видели! Получай, подлец!» Огромный булыжник достиг цели. Из глаз брызнули искры, и я на мгновение потерял сознание. Милка ревела и колотила меня шваброй, которая, очевидно, от ее яростных усилий переломилась пополам. «Убью паскудника! Убирайся вон!» — орала она, растрепанная и неистовая. «Убирайся по-хорошему, или я тебя убью!» «Ты что, сдурела?» Уворачиваясь от ударов, правомерно спросил я. «Замолчи, подонок!» Набирая и без того крутые обороты, продолжала она молотить меня. «Негодяй! Как ты мог?» «Да что с тобой? Мне ведь больно!» Выдергивая палку, возмутился я. «А мне? Не больно! Мне не больно было узнать и убедиться, как подло и цинично ты обошелся со мной!» Захлебываясь сопливыми эмоциями и слезами, завыла супруга. «Мне твои дикие выходки надоели!» Решительно и твердо встал я. «Или ты немедленно объяснишься, или я звоню в психушку!» «Нет, это ты объясни мне, как можно быть настолько безгранично подлым, чтобы за спиной у жены втайне готовить ей такую пакость!» «Ты о чем, Милка? Поверь, я действительно ничего не понимаю!» «Небось, наслушалась бабских сплетен, а теперь несешь околесицу!» «Бабские пересуды в твой адрес я давно не слушаю, мне на них наплевать и растереть, а то, в чем я убедилась сама, гораздо ужаснее. Мерзавец, о том, что ты мне потихоньку и перманентно изменяешь, я знаю давно, но чтобы так? Поганец, как же подло ты меня предал, кинул, как половую тряпку, и вытер ноги!» «Послушай, твои инсинуации сидят у меня в печенках, или ты объяснишь, наконец, в чем дело, или мне действительно придется немедленно дать дёру!» «Подлец! И у тебя еще поворачивается язык говорить мне такое!» От негодования Милка задрожала и стала похожа на черную кошку, готовую в любой момент вцепиться в глаза. «Какая детская наивность! Может быть, ты и о своей новой шлюшке, Тюменбаевой Джамиле Сатаровне, тоже слышишь впервые?» «Господи, ты об этом!» «Не в силах удержаться!» Я с облегчением повалился на диван и от удовольствия даже задрыгал ногами. «Джамиля, Джамиля, ты и небо, и земля!» На восточный мотив запел я. «Да, Джамиля!» Немного озадаченная моим неординарным поведением, подтвердила Милка. «Извини, что назвала твою новую жену шлюхой, но так уж вышло под горячую руку. Я понимаю, у тебя, наверное, внезапно вспыхнула страстная любовь. Захотелось свеженького мясца, но ты мог сказать мне об этом прямо и честно. Уверяю, удерживать бы я тебе не стала, но ты поступил гадко, мелко и подло. А шарить по карманам мужа — это, по-твоему, занятие достойное королевы? А я тебе больше не жена!» Чуть помедлив, нашлась супруга. «И это дает тебе право шмонать в моих вещах, в вещах постороннего мужчины?» «Козел!» Подумав и не найдя ничего лучшего, выдала она. «Стерва и крысятница!» — грациозно парировал я. «Убирайся вон!» «Только после вас?» «Я вызову милицию и скажу, что это ты обокрал моего отца!» «А я схожу к сизому носу, и он даст заключение о тяжких телесных повреждениях. Потом напишу заявление о том, что ты пыталась убить меня спящего». «А я напишу встречное про то, как ты меня изнасиловал!» «Гоп, стоп, бабушка здорова! Кто тебе поверит?» «Ладно, мелкая, кончай бодягу. Ты уже, кажется, поняла, что брак оформлен фиктивный». «Это еще бабка надвое сказала. Ты хорошо устроился. Кроме двух жен, заимел и два паспорта. Мусульманин долбанный. Кстати, совсем не вредно и об этом сообщить в компетентные органы. Думаю, что на этом твоей преступной деятельности будет положен решительный конец». «Тебе еще не надоело?» «Ладно, рассказывай. Я постараюсь тебе поверить». Битый час потратил я на свою исповедь, а в конце, когда мне это порядком прискучило, предложил позвонить Говорову и лично убедиться в моей правдивости и невинности. «Не стоит делать лишних движений», — великодушно ответила моя неподражаемая жена. «Это совершенно ни к чему. Я с самого начала поняла, что ты собрался в какой-то деловой вояж». «Честное слово, ты ненормальная», — с изумлением глядя на нее отметил я. «Зачем тебе понадобилась вся эта комедия с избиением и истерикой?» «На всякий случай, а вдруг бы я ошиблась?» — обезоруживающе просто, — ответила она и, подумав, добавила. «А потом, может ведь женщина позволить себе маленькую разрядку? Согласись, за все время нашего совместного проживания я ни разу не устраивала тебе скандала. А для женской психики это очень вредно, да и просто поколотить мне тебя хотелось». «В следующий раз говори об этом заранее». Тщательно собирая воровской инструмент, буркнул я. «Буду приносить тебе резинового мужика». «Неинтересно. И куда это ты намыливаешься?» «В свадебное путешествие, на горное озеро Иссык-Куль. Собери мне в дорогу все необходимое на неделю». «Именно столько будет длиться ваш бледовый месяц?» «Да, если вообще благополучно закончится. Чай не к тёще на блины едем». «Свернешь ты себе в итоге шею». «Надо же на что-то покупать украденные у тестя часы». «Да черт бы с ними, обойдемся. Ну, поворчит немного, побрюзжит и успокоится. Слышишь, Костя, не надо, не уезжай». «Не уезжай ты, мой голубчик», — противно пропел я. «Раньше надо было думать, а теперь я уже ему пообещал». «Ну и хрен с ним, как пообещал, так и разобещал. Откажись, чего-то не лежит у меня душа к этой поездке, сердце соднит». «И в заднице свербит», — грубо оборвал я и насмешливо спросил, «с каких это пор ты стала такой чувствительной? Может, по ночам пасьянсы раскладываешь?» «Да ничего я не раскладываю, просто не по себе». «Не каркай, идиотка, все будет как надо. Через час я вернусь, чтобы все было собрано к моему отъезду. И еще, о том, что я уехал, не говори никому». «Даже этому твоему Говорову?» «Ему в первую очередь». «Ладно, передай от меня привет Джамиле Джаляб». «А что такое Джаляб?» «Это ты у нее спросишь». О том, что мы улетим сегодня, я решил про себя еще вчера, во время нашего с Говоровым детального обсуждения, причем улетим, а не отправимся поездом, как мы с ним договорились. Именно с этой целью я записал адрес общежития, где проживала моя Санчо Панса в юбке. Несмотря на ранний час, она уже пробудилась и теперь, стоя у зеркала, прихорашивалась, щедро размалевывая морду справа налево. Мой ранний визит ее не удивил. «Здравствуй, милая супруга!» — почему-то смущенно начал я. «Здравствуйте! Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало!» Не зная, как начать разговор, продолжил я нести ерунду. «То, что с приветом, это понятно. А вот солнце что-то и не видно. Я вас слушаю». «Раненько вы сегодня поднялись», — невольно перешел я на «вы». «Куда-то собрались или ждете кого?» «Жду». «Тогда я вам, наверное, помешал?» «Нет, почему же? Проходите. Я именно вас и ждала, правда, часом позже. Не удивляйтесь, я еще вчера поняла, что вы намерены отправиться в путь именно сегодня». «Вот как?» — неприятно удивился я. «И что же вы еще поняли?» «То, что мы, наверное, полетим на самолете?» «Оригинально. Читайте мысли на расстоянии. Что ж, тогда мне остается только подождать, пока вы соберетесь. О нашей поездке вы кому-нибудь говорили?» «Константин Иванович, если я женщина, это не значит, что я дура. Вы завтракали?» «Нет, как-то не получилось. К вам спешил». «Значит, позавтракаем вместе. Если вам это будет удобно, то откройте холодильник и найдите что-нибудь съестное, а я тем временем соберу свои вещи». Спускаясь с трапа самолета, я надеялся снова полюбоваться красотами Иссык-Куля, на котором в последний и единственный раз бывал осенью 94-го года. Но тогда я выполнял роль полупьяного узника, и мне было не до красот Великого озера. Похоже, что и на этот раз моим мечтам не суждено было сбыться. Стремительно надвигающийся вечер и свинцовые грозовые тучи красочных перспектив не обещали. Так оно и получилось. Буквально через 10 минут после нашего прилета зарядил хоть и не сильный, но отвратно промозглый дождь. Вопреки моим опасениям, документы никто у нас не проверял, в вещах не рылся, и вообще все было как в старые и добрые времена. По привычке подхватив сумки, я рванул к стоянке такси, но тут же наткнулся на решительный протест своей спутницы. Пометуя наш договор о том, что вопросами передвижения будет заниматься она, я нехотя подчинился и молча залез в отходящий автобус. К западному берегу озера мы добрались, когда ночь уже полностью вступила в свои права. Перекантовавшись до утра в какой-то второсортной гостинице, мы первым же автобусом, согласно плану, отправились вдоль южного берега. Домик, где родилась, жила и училась моя киргизка, находился в небольшом селе, в некотором отдалении от основной дороги, и ничего примечательного из себя не представлял. Обычная русская изба-пятистенка. Единственное, что меня поразило, так это немыслимое количество одеял, одеяльцев и прочих матрасов. Пока родители радостно хлопотали и журили блудную дочь, я с интересом разглядывал сначала многочисленный выводок детей, очевидно, братьев и сестер моего телохранителя, а потом рогатую коровью морду, что тупо и равнодушно смотрела на меня сквозь окно. Впрочем, это занятие вскоре надоело нам обоим. Эйфория первой встречи тем временем начала потихоньку стихать, и хозяева наконец-то занялись стоящим делом, а именно принялись тащить на стол всякие вкусные предметы еды, начиная от лепешек и кончая бараней ногой горячего копчения –